С такими неутешительными выводами я подхватил свою поклажу и, удерживая толстый металлический прут в правой руке, побрел к своей цели на седьмом этаже. Искомый этаж встретил меня в тишине, только что-то тихо поскрипывало из квартир, находящихся в правом крыле здания. Но бегло осмотревшись и прикинув, где я должен быть сейчас, соотнес внешний вид на квартиру с улицы. И ко мне пришло осознание, что необходимое мне помещение находится в левом крыле. Несколько успокоившись и выдохнув, испытал чувство радости, что мне не придется идти проверять эти настораживающие скрипы. По крайней мере сейчас. И развернувшись в сторону нужной жилплощади, направился к ней. Добравшись до двери, глаза зацепились за номер квартиры. 126. Услужливо пролетело в сознание. Прислонившись к мягкой обивке, решил сначала определить на слух потенциальный уровень опасности помещения. Но спустя несколько минут, так ничего и не услышав внутри, понял, что надо действовать. Что ж, будем надеяться, что тут никого нет, по крайней мере, в идеале, чтобы не было всяких монстров. С такими размышлениями я медленно протянул руку и обхватил ручку двери. Внутри же бушевал ураган, и все клокотало от адреналина, нервная система натянулась как тетива, а свежие воспоминания о столкновении с чудовищем вызывали мурашки по озябшему телу. И до конца не было ясно, то ли это от весенней прохлады, то ли от пережитого столкновения десятиминутной давности. К счастью, ручка хорошо поддалась на прикладываемые усилия, и опасения о том, что дверь могла быть заперта, не оправдались. Услышав, как щелкнул язычок замка, оставалось лишь оттолкнуть ее от себя. Заглянув в распахнутый проем, мне раскрывалась жуткая картина. Пол был испещрен кровавыми подтеками, они тянулись неравномерными разводами по серому паркету, просачиваясь в небольшие щели. Вдоль стен отпечатки ладоней, темные, размазывающиеся, словно кто-то пытался удержаться, но его утащили дальше. «Куда?» — мелькнула мысль, а глаза бежали за жуткой дорожкой. Коридор был узкий, темный, и казалось, что стены сходятся ближе, давит на меня. Из глубины квартиры доносился звук. Кап, кап, кап. Вода стекала медленно, в тягучем ритме, создавая ощущение затянувшейся паузы перед чем-то неизбежным. Я прикрыл за собой дверь, задержав дыхание. Вероятно, ванная, судя по звукам. Подумалось мне, а ноги сами начали двигаться в более скрытной манере, переступая с пятки на носок. Прикрыв за собой входную дверь, старался не выпускать из виду помещение, куда вел кровавый след. Со всеми мерами осторожности я начал исследовать квартиру. Судя по всему, это была классическая трешка квадратов на 70. Такие вот застройки очень любили молодые семьи с одним или двумя детьми. Заглянув в первую комнату через пустой проем, увидел разбросанные женские и, видимо, подростковые вещи. В остальном было достаточно убрано, и если бы не битое стекло, то можно представить, что жильцы просто переезжают. Наступая с ноги на ногу и осматриваясь, я неторопливо добрался до прикрытой двери, откуда раздавались капающие звуки, и куда тянулся свежий след крови вместе с размазанными отпечатками ладоней. Понимая, что на моей стороне есть только элемент неожиданности и железный прут, мне не оставалось выхода, кроме как резко дернуть за ручку, чтобы застать возможного неприятеля врасплох. Раз, два, три. Вел я мысленный отсчет, обхватывая вспотевшей ладонью дверную ручку и подобравшись всем телом. Стоило отсчету дойти до цифры 3, как я одним размашистым движением распахнул дверь, выставляя вперед свое импровизированное оружие из толстого металлического обломка. Передо мной ванна, до краев наполненная водой, но какой-то тягучей. Вода продолжала капать, создавая расползающуюся рябь по ее поверхности. Стены испещрены царапинами, в некоторых местах глубокие борозды, оставленные когтями. Я сделал еще один осторожный шаг вперед, и тут заметил их. Внутри ванны лежали 7 черных, многогранных камней. Они были гладкими, блестящими, словно отполированными, но в глубине каждого из них клубилась движущаяся тьма. Глава 9. Услышав звуковой сигнал подключения, я мельком кинул взгляд на индикатор сети и удовлетворенно хмыкнул. «Отлично, мы подключены», – прошептал сам себе одними губами и посмотрел в угол монитора, отмечая текущую дату и время. Это старая привычка, можно даже сказать ритуал, который я делал всегда, дабы засечь время от начала и до конца манипуляций, носивших не самый законный характер. Ага, 4 апреля, без 5:06 вечера. Сделав себе пометку в голове, параллельно открыл таймер на телефоне и выставил его на 1 час и 45 минут. Предельное время для решения текущих задач. Плюс ровно за 10 минут до конца у меня был назначен исходящий звонок, который я обещал совершить ранее. Отложив телефон к краю ноутбука, быстро запустил рабочие программы. VPN, виртуальные машины, маскировочные скрипты. Часть из утилит занималась подменой моих данных по железу, а оставшийся софт маскирует сеть на виртуальном уровне. Не хочется хвастаться, но себя я считал одним из лучших спецов в этой сфере. И годы работы на грани фола, тому прямое доказательство. Прикрыв немного глаза, по еще одной старой привычке, начал выстраивать алгоритм последующих действий. Итак, что мне нужно? Задал я внутри себя вопрос к размышлению. В первую очередь скрыть информацию по счетам, которые использовала Рита при переводе денег нашим родителям. Постукивая пальцами по столу, я подозвал ближайшего официанта и решил сделать небольшой заказ. Думать на голодный желудок удается не всегда хорошо. Да, здравствуйте. Что будете заказывать? Приветливо улыбнулась молодая девушка, которая на вид только-только закончила 11 класс школы и подрабатывала тут. Мне, пожалуйста, чизкейк с клубникой и ваш фирменный латте с черникой. Сделав по памяти заказ из меню, которое нам удалось попробовать тут ранее, я сразу положил 1000 рублей на стол. Ее определенно должно хватить, чтобы покрыть и кофе с чизкейком, и чаевые этой официантки. Спасибо, ожидайте, сейчас все вам принесу. Довольно подхватила девушка деньги и быстро удалилась в сторону кухни. Мои глаза пристально наблюдали за тем, как она, лихо виляя бедрами, уходит за моим заказом. Однако, хмыкнул я, редкие встречи с девушками, конечно, дают о себе знать. И Рита еще распалила сегодня ночью. Невольно вспомнил я опять ее подначки, которые у нас перерастали в небольшой флирт и заигрывание. Помотав головой, чтобы разогнать туманное марево воспоминаний, постарался вернуть себе трезвость рассудка и заняться работой первостепенной важности. Пора сосредоточиться. Во-вторых, необходимо почистить внутреннюю информацию по максимуму, чтобы не осталось никаких следов о нашей основной работе, хотя бы в рамках собственных баз данных. Сделал я себе еще одну пометку внутри вымышленного мной блокнота и перешел к следующему пункту. В-третьих, в идеале, снести все локальные бэкапы системы и попробовать симулировать атаку на информационную сеть компании. Конечно, отметив этот пункт, у меня не мог не вырваться грустный вздох. Очень сложно без локальных физических мощностей инициировать такие масштабные действия. Пока я раздумывал над планом действий, краем глаза увидел молодую официантку с белоснежной улыбкой, несущую мне мой дымящийся кофе и чизкейк с клубникой, которые я так сильно любил. Улыбнувшись ей в ответ, когда она подошла, я вежливо поблагодарил ее. «Спасибо большое!» И, взяв небольшую десертную ложечку с блюдца, отделил маленький кусочек чизкейка. «Вам спасибо, и приятного аппетита! Если что, зовите!» Слегка наклонившись ко мне, прощебетала девушка и удалилась в припрыжку в сторону наполняющегося людьми бара. Насладившись в полной мере аппетитным кусочком десерта и запив это все большим глотком черничного латте, я вернулся к ноутбуку. Время уже показывало 5 минут седьмого, а это значит, что у меня теперь на 10 минут меньше. Но, по идее, должно хватить и половины времени, которое я закладывал изначально. С учетом того, что общий план действий был разработан, я приступил к его методичному выполнению. Первым делом надо было проникнуть внутрь систем самого дата-центра, где и хранились наши данные, а также данные еще 1000 разных компаний, в том числе и партнеров. Будет просто замечательно, если получится заиметь права суперпользователя. Но в период и век информационных технологий, любой взлом чаще всего строился вокруг социальной инженерии и компрометации внутренних данных. Ха, так бы было, если бы я заранее не озаботился эксплойтом. Когда мы проводили интеграцию, очень кстати они предоставляли нам доступ к части серверных мощностей. Зло улыбнувшись, я использовал IP-адрес одного из главных системных администраторов для подсоединения через его рабочую машину посредством удаленного доступа. Сработано было просто идеально. Хорошо, что у меня есть моя паранойя. Убедившись, что все прошло успешно, открыл терминал командной строки и сразу перехватил управление над системными папками и электронным журналом посещений. Работа, конечно, предстояла грубая, но в нашей ситуации выбирать не приходится. На тонкие манипуляции требовалось время, а его у меня было не так много. Похрустев пальцами, я продолжил свое излюбленное дело, но стоило открыть журнал посещений, как тут же обнаружил проблему. Кроме меня с правами суперпользователя сейчас есть еще один активный участник в системе. Это создавало дополнительные сложности в работе, особенно, если он обнаружит меня раньше, чем я выполню свою программу минимум. Необходимо отрезать его от сети, но как, затарабанив ложкой по тарелке, я взял еще кусочек чизкейка и начал активно его поглощать, не забывая сделать большой глоток кофе из кружки. Есть у меня интересный софт, который я разрабатывал в свободное время, может помочь. Откинув ложечку в сторону блюдца, открыл вторым окном терминал собственного ноутбука. А с учетом того, что сейчас у меня такие же права, как и у любого администратора сети, сложностей при работе программы на их управляющем блоке не было. Она должна была эмулировать текущие показатели систем, и при взаимодействии с ними, транслировала подменные данные. Вот только одна проблема – мощность. Программа работает с моего железа напрямую, вшивать ее внутрь к ним, просто заранее себя демаскировать, потому что регулятор нагрузки я доделать не успел. И даже их автоматика сразу увидит, что ресурсы используются нецелевым образом. Если же безопасник обратит внимание на задержки в работе системы, он просто сможет выйти в резервный контур для тестирования текущей и потенциальной нагрузки. И сразу же по полученным данным поймет, что имеется стороннее вмешательство. Как я могу это купировать? Целый веер мыслей заполонил мою голову и кружился внутри, пока мне не удалось выудить оттуда одну хитрость. А что если я просто замкну работу программы строго на тех областях, где сам веду или буду вести свою деятельность? Он же не проверяет все рабочее пространство постоянно. Улыбнувшись такому простому и изящному решению, дописал буквально пару строчек в коде софта и перезапустил его с уже новыми вводными данными. Теперь админ, даже если что-то заметит, будет искать проблему не там, либо это его сможет задержать на значительное количество времени. Выполнив все предосторожности, которые были возможны в этот момент, я перешел напрямую к вмешательству в нужные контуры системы дата-центра. Около пары минут у меня ушло на то, чтобы найти собственные секторы данных, которые принадлежали нашей компании. Получить к ним доступ совсем не составляло труда, так как проектированием их архитектуры занимался я лично и знал их вдоль и поперек. А вот заиметь доступ к иным секторам хранения информации, которые также будут затронуты последующим потоком неисправности и потерь, уже было не так легко. Самое простое – использовать кого-то из действующих или бывших партнеров, пусть это немного и грязно, но выбирать нам не приходится. Постарался вспомнить, какие из известных компаний также размещали свои мощности в этом дата-центре, и в хаотичных размышлениях закинул голову вверх. Точно. Ударил я кулаком по раскрытой ладони, разглядывая большую надпись на здании через дорогу. КП-банк сообщала вывеска, и уже можно было заметить небольшой проблеск неона, который включили заранее, в ожидании наступающих сумерек. Сощурив немного глаза, пригляделся и невольно улыбнулся. Стайка птиц, явно раздраженная включенной подсветкой или ее мерным жужжанием, пыталась в праведном гневе заклевать мерцающие буквы. Насколько помню, мы проводили этому банку аудит систем безопасности, включая часть их дочерних предприятий, затронутых и в других сферах деятельности. Одной из рекомендаций как раз было перенести некоторые из их систем в этот дата-центр. Это входило в основной формат децентрализации баз данных, где хранилась чувствительная информация. И не исключено, что из-за безалаберности их службы безопасности, учетки пользователей, используемые нами в тестах, еще актуальны. Такое я смогу использовать в своих целях, включая их внутренние токены, через которые они работают со своими партнерами. Быстро отыскав необходимые мне разделы, которые как раз отвечали за данные КП-банка, я попробовал использовать один из тестовых ключей доступа, предоставляющий возможность зайти в систему. Скрестив пальцы, я ощущал, как время вокруг замедлялось, а полоса загрузки медленно приближалась к концу. Но, увы, ожиданиям не суждено было сбыться, и получить доступ так просто не получилось. Блять, минуту покопавшись в воспоминаниях, на ум пришел еще один из аккаунтов, участвовавший в тестировании. Введя данные ключа, пошла попытка авторизоваться через нового пользователя. Но стоило завершиться загрузке, как и тут ничего не вышло. «Лекс, думай быстрее». Начал я подгонять себя в нетерпении, ощущая, как время стремительно утекает, а само дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Очень может быть, что теперь мне не хватит 40 минут, и придется использовать все заложенное время. Немного прикусив губу и пробубнив эту тираду, отправился в общий журнал дата-центра. Там было видно, какие использователи сейчас находятся в сети, а какие авторизовываются в режиме онлайн. Выставив напоминание на перечень администраторов сети банка, понадеялся, что кто-то из них в ближайший час будет заходить, и мне система об этом сигнализирует. Тогда появится шанс. Слегка выдохнув, попытался сам себе внушить, что все в порядке. Лекс, в любом случае, эта задача явно не первой важности. Быстро в текущей обстановке взломать точно не получится. Значит, надо сосредоточиться на других пунктах. Откинувшись на стуле, я повторно открыл базу нашей с ребятами компании и принялся оперативно вычищать логи за прошедший год. Остальная часть нужной информации хранилась в виде заархивированных секторов памяти внутри бэкапов системы. Ловкими движениями пальцев я удалил последние актуальные записи в логах и перешел к работе со старыми архивами. Под них, как помню, мы выделяли отдельную серверную машину, и в идеале необходимо сделать так, чтобы именно этот сервер умер самой страшной смертью. Его надо похоронить. Поймав себя на мысли о такой кровожадности к железу, начал подбирать в голове подходящее решение. Так, что у меня есть подходящего из скриптов? Быстрыми движениями скроллил папки с подходящим софтом для такой задачи. Наткнувшись на папку, куда скидывал невалидные или старые программы, вспомнил о безобидной шалости, которую провернул еще будучи в ВУЗе. Простейшая и невинная шутка, отключившая напрочь 3 учебных корпуса и университетскую лабораторию. Охо, вот это точно будет праздник. Открыв папку с хламом, как мне казалось раньше, распаковал файл на одном из классических языков программирования, а именно на языке C, и перенес его внутрь серверных мощностей, которые необходимо было пристрелить. Выставив небольшой таймер до активации, чтобы он заработал ровно в тот момент, когда у меня истечет время атаки. В этот момент раздалась небольшая, но до одури противная трель перезвонов уведомления. Есть. Не смог удержать собственных эмоций. В систему входил один из администраторов КАПа банка, а на таймере оставалось еще около часа. Перехватив и задублировав пакеты информации, идущие от администратора к серверам, активировал скрипт имитации повторного входа с параллельной маскировкой передаваемых данных. Это позволяло мне зайти под его логином и паролем. При этом, система будет считать и видеть, что внутри только один администратор. Ввел его данные для авторизации, пристально наблюдая за полосой загрузки. Однако, эта гадость еле-еле двигалась, скрестив пальцы в ожидании. 2 секунды. 3. 4. Доступ получен. Хе-хе, но их будет 2. Удовлетворенно и ехидно рассмеявшись, я в нетерпении сделал глоток кофе. Теперь у меня есть полный доступ к их внутренним системам. Значит, я могу использовать их часть серверов по полной, даже подкинуть им левые следы не составит труда. Проникнув в базы данных банка, судорожно искал партнеров, которых можно было бы использовать в сокрытии своих сегодняшних действий, и тут глаз наткнулся на знакомое название. ООО «Project Max» светилось зеленым светом название компании. Черт возьми, это же есть та компания-прокладка, откуда Рита переводила деньги родителям. Удивительно, но совпадение положительное. Теперь даже успею доесть чизкик. Безмятежно прикрывая глаза и улыбаясь уже выстраивавшемуся плану в голове, я тут же приступил к реализации. Так как компания действует через КАПа банк, это значительно упрощает мою задачу по сохранению счетов и средств, которые на них хранятся. Банк использует самые стандартные, но не продвинутые алгоритмы мониторинга транзакций, что дает мне определенную свободу для маневра. Первым шагом стал поиск подходящего банковского аккаунта, имеющего доступ к корпоративным карточкам компаний. Это заняло некоторое время. Я перелистывал внутренние реестры, проверял статусы учетных записей сотрудников, анализировал, какие из них обладают достаточными привилегиями для авторизации в системе. Наконец, один из них подошел. Заброшенный, но все еще активный профиль одного из бывших главных финансистов. Под его идентификатором я вошел в CRM-систему, используемую банком, открыв перед собой полный список счетов и доступных манипуляций с ними. Теперь самое важное – вывести деньги в крипту, минуя традиционные банковские маршруты. Любой другой метод, даже переводы в офшорные зоны, оставлял бы следы, которые могли привести к блокировке или, что хуже, к отслеживанию движения средств и тех, кто эти средства переводит. Криптовалюта оставалась единственным более-менее безопасным вариантом сохранить деньги. Я начал с нескольких крупных транзакций, используя фиктивные учетные данные банковского сотрудника, найденные мной ранее. Они позволяли обходить первичные модели автоматической проверки, те, что сканировали переводы на предмет возможных аномалий. Алгоритм был наивен как младенец. Он банально сопоставлял отправителя с шаблонами заложенных подозрительных действий, но никак не мог выявить тонкие манипуляции внутри самой системы авторизованными пользователями. Главное, не выходить за допустимые лимиты и соблюдать структуру по стандарту переводов. После этого я перешел к следующему этапу. Прямые покупки криптовалюты с корпоративных счетов компаний-партнеров, которые уже оказались в моей цепи транзакций, я совершил 20 покупок электронной валюты, распределяя их одновременно по разным площадкам. Каждая из операций была рассчитана на минимизацию риска. Разные суммы, разные адреса кошельков, разные промежутки времени между транзакциями. Ощущал, как пальцы уже побаливали от скорости работы. Параллельно я инициировал процесс исчезновения данных из банковских баз. Это требовало не просто удаления записей, а корректировки логов, подмены метаданных в системах непосредственного учета. Я запускал скрипты очистки, имеющиеся в моей обойме программ, создавал поддельные ошибки обработки информации, которые заставляли серверы забывать о новых транзакциях, затирал журналы входов и активности пользователей. В итоге, когда алгоритмы безопасности попробуют провести ближайшую сверку данных, они увидят лишь шум, несовпадающие фрагменты информации, которые сложно связать в единую и цельную картину. Оставалось только ждать. Если все прошло так, как я задумал, через пару часов эти деньги перестанут существовать в привычных базах данных и появятся в мире, где их уже никто не сможет отследить. Давно я так бодро не развлекался в сети. Пальцы скользили по клавиатуре, команда за командой уходили в систему, а в голове стучала быстрая, четкая последовательность шагов. Адреналин кипел в крови, дыхание сбивалось, а от напряжения даже выступила испарина на лбу. Глаза на секунду метнулись к таймеру. Оставалось еще целых 40 минут чистого, незамутненного времени, которого вполне хватало не только на финальную часть операции, но и на грамотное заметание следов. А значит, пора переходить к следующему этапу. «Ну что, погнали», — сказал я, больше для себя, чем для кого-то еще, и пальцы снова заскользили по клавиатуре, вызывая интерфейс управления дата-центром. Система не сразу отреагировала. Ее мощные процессоры, перегруженные параллельными операциями, на секунду задумались, но затем передо мной развернулось безмерное плато данных, гигантская карта памяти, где в цифровом виде пульсировали миллионы записей. Именно здесь хранились наши следы, все операции, логины, временные метки, а вместе с ними огромные массивы информации о компаниях, которые я использовал как прикрытие в этой атаке. Начинаем распад. Я инициировал процессы деградации данных. Первым шагом запустил цепочку фальшивых ошибок хранения, которая заставляла серверы дата-центра считать сектора поврежденными. Это был тонкий, но эффективный метод. Система не пыталась их восстановить, а сразу помечала как потерянные. Следующий этап – переполнение буферов. Я внедрил скрипты, которые буквально засоряли хранилище бессмысленными обрывками данных. Случайные символы, несуществующие пути, скомканные куски старых логов. Все это разрасталось внутри серверов как все умерщвляющая цифровая плесень, затирая оригинальные файлы. В этот момент по логам начали вспыхивать первые алерты, но уже было поздно. Я запустил процесс самоуничтожения секторов памяти. По сути, я заставил системы работать против самих себя. Они начинали автоматически очищать испорченные данные, тем самым неосознанно уничтожая наши следы. На экране быстро замелькала мириада строк, из которых я успел выхватить глазами некоторые из них. Ошибка хранения. Данные утеряны. Сектор 145 вне найден. Повторить попытку. Отмена. Файл 002389 логин, ДБ поврежден. Попытка восстановления. Невозможно. Зрелище было завораживающим. Это как наблюдать, будто рушится небоскреб, этаж за этажом, пока не остается только пыль. Серверы пытаются бороться. Спинным мозгом ощущал тревогу, бьющуюся внутри компании, и их попытки повлиять на происходящее. В ход пошли стандартные алгоритмы восстановления, но они не способны работать с хаосом, родившимся под моим чутким контролем. Каждый новый запрос на восстановление натыкался на несоответствие, на фальшивые данные, на коды, которые уже не имели никакого смысла. Я включил резервный канал мониторинга, чтобы убедиться, что стирание затронуло не только наши данные, но и файлы компаний, которые я использовал как прикрытие. Да, все сгорает. Логины, пароли, финансовые отчеты, все это медленно растворялось в цифровом вакууме. Таймер показывал еще 25 минут. Я откинулся назад, вытирая ладонью пот со лба. Все шло по плану, идеально исполненному, пусть и не идеально срежиссированному. Теперь оставалось только наблюдать, как цифровая буря довершит начатое. «Да, Лекс, ты гений», — усмехнулся я, произнося слова вслух. Пусть это и звучало самодовольно, но в данной ситуации я был абсолютно прав. Быстрым движением я закрыл рабочий софт, тщательно погасил сессию, оставляя после себя лишь цифровые обломки. Криптоключи уничтожены, логи подчищены. Все, что могло выдать мое присутствие, исчезло в вихре нулей и единиц. Они не найдут ничего. Им явно стоит уволить своего системного администратора, а лучше застрелить. Я хмыкнул, представляя, как в этот самый момент где-то в серверной комнате администратор, халтуривший на своем дежурстве, подбегает к экранам мониторов, на которых тревожным красным свечением мигают десятки ошибок. Его лицо, сначала выражающее легкое удивление, вскоре превращается в гримасу первобытного ужаса. Пальцы беспомощно мечутся по клавиатуре, команды не работают, системы рушатся одна за другой. Откуда-то звучит сигнал тревоги. Внутри разразилось цифровое безумие. А у меня, чизкик. Я аккуратно подобрал последний кусочек с тарелки, провел языком по губам, ощущая насыщенный вкус клубники и сливочного сыра. Этот момент следовало смаковать так же, как я смаковал свою работу. Таймер тикал. Сейчас должна была сработать моя программа, та самая, которая перегрузит сервер резервных копий. Я представил, как в подвале здания, среди рядов холодных стоек, серверы начинают греться, как на мониторах администраторов начинают мелькать системные сбои. Ошибка подключения к хранилищу. Попытка восстановления. Сбой. Данные повреждены. Физический отказ дисков. Температура критическая. Рекомендовано аварийное отключение. Но сервер не выключится. Нет, я заблокировал все аварийные протоколы. Он будет нагреваться, вытягивая энергию, до тех пор, пока перегретые узлы не начнут плавиться, пока не полетят искры, пока не начнется пожар. Я смотрел на таймер, спокойно дожевывая десерт. Осталось чуть-чуть, и вдруг, снайперский выстрел. Резкий хлопок где-то вдалеке, сухой и предельно точный, как точка в конце хорошо продуманного предложения. А из-за угла здания, тонкой струйкой, пошел едкий черный дым. Теперь можно позвонить тем неизвестным. Глава 10. Рита провела за компьютером целый час, как и следовало ожидать. За это время она не нашла ровным счетом ничего, ни улик, ни зацепок, ни даже глупого совпадения, которое можно было бы принять за знак судьбы свыше. Она устало откинулась на спинку стула и задумчиво уставилась в экран, который теперь смотрел на нее с тем же недоумением, что и она на него. Ну конечно, чего она ждала, что ей, как в дешевом сериале, выпадет случайная информация, раскрывающая все причины происходящего. Рита криво усмехнулась. «Ладно, Алекс разберется, он же у нас гений», – пробормотала она, глубоко вдохнув, выдохнула. Ничего не изменилось. С легкой обреченностью она потянулась к рюкзаку, нащупывая в боковом кармане электронный ключ, вернее, пытаясь нащупать. Минуту спустя вещи из рюкзака уже лежали в хаотичном порядке на столе компьютерного клуба, а Рита все еще шарила в карманах, надеясь, что ключ вот-вот материализуется в ее руках. «Да ё-моё!» – буркнула она, запуская пальцы в последний отдел рюкзака. Пусто. Рита прикрыла глаза. «Так, спокойно. Может, ключ просто завалился куда-то, может, она оставила его в другом кармане куртки или в деревне или...» «Отлично. Прекрасно. Фантастика». Она откинулась на спинку стула и глухо стукнулась затылком о подголовник. «Теперь Алексу придется разбираться со счетами в одиночку. Скорее всего, этот ключ так и останется лежать там, где она его оставила, одинокий, никому не нужный, затерянный среди других мелочей, которые когда-то казались важными. Впрочем, даже если бы он нашелся, на что это повлияло бы?» Рита усмехнулась. «Ну, хотя бы можно было бы притвориться, что у нее еще есть контроль над ситуацией, и попытаться провести манипуляции со счетами, чтобы помочь Алексу скрыть их. Рита скользнула взглядом в угол экрана. Без 5:02. Черт, пора бы уже выходить. Она быстро прикинула план. Билет покупать нельзя, это самоубийство. Стоит только внести ее данные в базу, и на станции прибытия ее могут встретить люди, с которыми не хотелось бы вести беседу. Оставался единственный вариант – договариваться на месте, надеясь, что проводница окажется не слишком принципиальным и любопытным человеком. Она выключила арендованный компьютер, собрала оставшиеся на столе вещи и направилась к стойке ресепшена, где располагался администратор клуба. Загорелый парень, лет 23, с лицом человека, который давно смирился с бессмысленностью своей работы, лениво водил мышкой по столу. Очевидно, это действие совсем не несло какого-то практического смысла. Рита хлопнула ладонью по стойке и сунула ему свою карточку. 22-й компьютер. Пересидела, вот доплата. Сухо протарила она, даже не посмотрев, какую купюру протянула. Сейчас это было неважно. Да и карман, из которого она ее извлекла, всегда содержал деньги с минимальными номиналами. Парень с линцой протянул руку, чтобы взять бумажку, скользнул по ней взглядом и медленно убрал в кассу. «Да, спасибо, что без сдачи». Она только кивнула и направилась к выходу. Ее встретила разбитая лестница, вся в трещинах и грязи, словно пережившая не одну бессонную ночь вместе с клиентами клуба. Похоже, за нее давно никто не переживал. Рита устало выдохнула. «Главное, не навернуться», – пробормотала она, крепче сжимая металлический поручень. «Шаг, еще один». С каждым уровнем воздух становился свежее, но на душе легче от этого не становилось. Проблемы как были, так и остались. А самое обидное, она чувствовала собственное бессилие. Направляясь в сторону ближайшей остановки, Рита раздумывала, как ей включить телефон, чтобы не скомпрометировать свое местоположение. Черт, надо было попросить Алекса проверить смартфон на предмет слежки. Сейчас уже поздно, но, скорее всего, ничего критичного. Вряд ли они смогли подсадить что-то дистанционно, хотя кто знает, она пыталась вспомнить, загружала ли в последнее время какие-нибудь сомнительные приложения. С такими размышлениями, она уткнулась взглядом в мужчину, лет 40, который подрабатывал промоутером и раздавал сим-карты очередного нового провайдера сотовой связи. Сейчас, когда они продавались строго по личным данным покупателей, такое можно было встретить только в рамках каких-то промоакций. Да, долго такая карточка не проработает, и ее вынудит со временем активировать, подвязав к ней личные данные пользователя. Но на пару дней и несколько десятков звонков, если что, хватит и неавторизованной. В голове стремительно сформировался новый план, как она сможет включить телефон и проверить свои личные соцсети и другие ресурсы на предмет потенциальных ответов. «Здравствуйте», — обратилась Рита к мужчине. «Добрый день, девушка», — ответил он ей с приветливой улыбкой и на автомате протянул пластик с сим-картой внутри. «Спасибо большое, слышала, что это потрясающая компания, с отличными условиями по связи». Взяла девушка сим-карту с протянутой ладони и, чтобы не вызвать подозрений, примерила на себя роль доверчивого потребителя. «Могли бы вы дать мне еще несколько? Я хочу раздать их друзьям, а у них, к сожалению, не всегда есть время самим ходить в салоны связи». Внутренне Рита переживала, такая просьба была рискованной и могла показаться очень странной. Она знала негласные правила промоакций по раздаче. Одна сим-карта в одни руки. Потому что именно такие вот и любили разного рода мошенники. Но внешне молодая девушка никак не выдавала своего беспокойства, силясь держаться как можно более уверенно. К ее просьбе мужчина не выказал никакого удивления и настороженности, протягивая еще тройку сим-карт, с такой же доброжелательной улыбкой, смотрящейся странно на его обветренном лице. «Да, конечно, берите. Да и мне вы этим поможете. Спасибо, и хорошего вам рабочего дня». Рита сжала их в ладони, ощущая, как внутри растет теплое предчувствие, не победы, но маленькой, очень нужной удачи. Прижимая карточки к груди, она направилась к остановке. Всего 30 метров, а шаги становились легче. Ее еще можно было выследить, можно было поймать, но теперь у нее был инструмент, чтобы попробовать навязать собственную игру. Станция ЖД «Вокзал», хриплый голос диктора, доносившийся из старых динамиков, словно вытянутых из другой эпохи, вывел Риту из раздумий. Она моргнула, выныривая из потока мыслей, и тут же вскочила, направляясь к выходу. Автобус остановился с легким скрежетом, Двери открылись, впуская в салон запах асфальта и влажного камня. Стоило ей спуститься по ступеням, перед ней возвысилось старое, пожелтевшее от времени здание вокзала. Его стены помнили слишком многое. Миллионы шагов, миллионы судеб, сотни тысяч встреч и прощаний. Высокие, суровые колонны, облупившаяся штукатурка, потертые двери. И над всем этим, массивный циферблат часов. Их тяжелые стрелки застыло показывали 3 часа дня. Только вот показывали ли они настоящее время или застыли здесь десятилетия назад, сказать было невозможно. Рита задумчиво нахмурилась и обернулась, заметив пожилую пару, направлявшуюся к автобусу, из которого она только что вышла. «Извините, не подскажете, который час?» «Да вон же, милочка», старушка ласково улыбнулась и прижалась к спутнику. 3 часа, на часах же видно». Рита кивнула и неловко рассмеялась, разводя руками. «Спасибо, просто не была уверена, идут они или нет». Она уже собиралась идти дальше, но вдруг остановилась, повернулась обратно, с легкой улыбкой переступая с ноги на ногу, задала еще один вопрос. «А не подскажете, часто ли ходит поезда до Твери?» На этот раз заговорил пожилой мужчина. Волосы у него были пронизаны металлической сединой, а голос грубый, точно шершавый металл. «Ходят, пару раз в день». Рита с трудом сдержала улыбку, но, кажется, дед это заметил, потому что продолжил уже ровнее. «Как раз вечерний скоро пойдет. Правда, ждать тебе часа два придется, милочка. Но ты главное билеты возьми, их тут быстро разбирают». Он кивнул жене, и они неспешно направились в салон автобуса, который должен был вот-вот отъехать. «Спасибо!» — крикнула Рита им вслед, надеясь, что ее услышат. Внутри вокзала ее встретил полумрак. Тусклый свет ламп бессмысленно боролся с огромными окнами, через которые внутрь лилось дневное солнце. Все здесь выглядело одновременно живым и застывшим. Старые афиши на стенах, облупленные скамейки, люди, медленно листающие газеты, будто кадры из прошлого. Когда она толкнула массивную дверь, та, словно возмущенная резкостью движения, мгновенно рванулась обратно и ударила ее в локоть. «Да чтоб тебя!» Рита потерла ушибленное место, но, вместо того чтобы расстроиться, только фыркнула. Она подошла к стенду с расписанием. Электронное табло мигнуло, высвечивая список отправлений. «Что мы имеем?» Рита внимательно скользила взглядом по списку отправлений. Нужного поезда не было. Внутри все похолодело, но спустя пару секунд взгляд наткнулся на знакомые цифры. «Ага, до Твери едет 337 состав, с прибытием на вокзал Покровска в 5 часов и 20 минут, а отправляется в 5 часов и 30 минут», прочитала она беззвучно сама для себя. «Это значит, что у меня есть почти 2,5 часа, условно свободного времени, но свободное время не всегда свобода». Промелькнула неутешительная мысль в голове у девушки. Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, и медленно оглядела вокзал. Все здесь выглядело буднично, даже уютно, как и положено вокзалу, который видел слишком много историй и перестал на них реагировать. Усталые пассажиры, дежурные спешки, равнодушные объявления диктора. Она выбрала одну из неприметных лавок в углу зала и села на краешек, аккуратно поставив рюкзак рядом. Проблема номер один – пройти рамку. Газовый пистолет в рюкзаке был ее страховкой. Разрешение при ней – все законно, но объяснять это в ее положении – идея не из лучших. А в свете текущих событий, с ним ей совсем не хотелось расставаться. Могут не пустить, могут отобрать. Рита машинально сжала кулаки. В последние 2 дня мир будто играл против нее, проверяя, сколько еще она выдержит. Но сейчас она знала наверняка, отдавать оружие никак нельзя. Значит, нужно спрятать. Но как? Она осмотрела вокзал уже с другим настроем. Люди, багаж, закутки, служебные помещения. Рита всячески искала что-то, что сможет ей помочь разрешить эту ситуацию. Взгляд скользнул по пожилой женщине с тележкой, по мужчине в пиджаке, лениво рыскающим в карманах, по подростку с наушниками, уткнувшемуся в телефон, по группе туристов, которые были с большими походными рюкзаками. Бинго! Удовлетворенно девушка вскинулась с места и направилась к вокзальному киоску. «Пакет, пожалуйста, самый плотный», сказала она, указывая на нужный ей предмет, даже не обращая внимания на продавщицу, выглядывающую через окошко. Стоило ей получить свою покупку, как она быстро развернулась и направилась в туалет. Выбрав одну из кабинок с толстыми деревянными дверцами, она закрылась внутри и скинула с себя поклажу на бачок унитаза. Открыв рюкзак, Она достала zip-пакет, где хранились ее документы, чтобы в случае дождя или другого форс-мажора они не промокли. Переложив их во внутренний карман куртки, Рита достала небольшой, двухзарядный пистолет с короткой ручкой и, отложив его на крышку унитаза, принялась дальше шариться внутри своего рюкзака. Еще спустя минуту поисков на свет выбрались походный термос и картошка, которую они запекали с Алексом в фольге. «Хоть бы все получилось!» С нотками тревоги прошептала Рита, вытаскивая картошку и перекладывая в плотный пакет, купленный ей ранее. Схватив термос, она отвернула крышку и невольно вдохнула запах наваристой мхи, которую приготовила вчера вечером. В голове то и дело всплывали воспоминания разговора с Алексом, их ужин, неловкий флирт и заигрывание с ее стороны. От таких картин, рисующихся в голове, она почувствовала, как ее щеки начали краснеть. Не время об этом вспоминать. Взяла себя в руки девушка и переложила пистолет в фольгу, замотав на предмет картошки. Рита засунула его дополнительно в zip-пакет и положила сверху еще несколько картофелин, такие же, замотанные в фольгу, после чего примерила к термосу. Войдет ли он целиком или нет, вот момент истины. «Ура!» – тихо вскрикнула девушка, наблюдая, как пистолет в пакете с картошкой легко проходит внутрь. А стоило ей его туда погрузить, как он неспешно скрылся в глубинах варева, хлюпнув на дне. «Вот не зря я покупала себе термос на 3 литра, а Сережа еще шутки свои шутил». Довольно и радостно хмыкнув, Рита начала собирать все вещи обратно в рюкзак. Теперь главное не трясти вещи и не трястись самой. Рита сделала медленный вдох, прикрыла глаза и досчитала до 3. «Ты можешь, ты справишься». Собрав рюкзак, она вышла, словно ничего не произошло. У зеркала стояла женщина, поправляя шарф. Кто-то зашел в кабинку, хлопнув дверцей. Вокзал жил своей жизнью. Рита подошла к раковине, медленно открыла кран и сунула руки под прохладную воду. Ей казалось, что пальцы дрожат. Хотя, может, это просто нервы. Она всмотрелась в свое отражение. Лицо выглядело уставшим, но спокойным. Глаза – внимательными. Пухлые губы слегка сжаты. Рита вытерла руки, подхватила рюкзак, вешая его на плечи, и вышла в общий зал вокзала. Вернувшись спустя минуту к своему месту, девушка аккуратно поставила рюкзак между ног. Не хотелось сильно торопиться, но и откладывать проход в зону прибытия поездов – тоже идея не лучшая. «Так, Маргарита, успокойся, все будет отлично. Но чем дольше ты откладываешь дело, тем сложнее будет на него решиться». С такими мыслями Рита встала и, медленно закидывая рюкзак на плечи, чтобы не шуметь, побрела на ватных ногах в сторону металлической рамки. Встав в небольшую очередь на вход, девушка наблюдала за тем, как проходит сей процесс с проверки, и ее несколько успокоил тот факт, что охрана вела себя очень расслабленно. Вспомнив ощущение прохлады на пальцах после холодной воды, она задержала его у себя на задворках сознания. «Спокойно. Главное, спокойно». Она осторожно перевела дыхание, стараясь не выдавать волнения. Ее план был простым, но требовал уверенности в каждом движении. Если она начнет суетиться, если выдаст хоть каплю сомнения, привлечет ненужное внимание. Перед ней шла женщина в легком пальто с маленькой девочкой за руку. Девочка весело болтала, а мать рассеянно кивала, протягивая сумку на проверку. Охранник мельком заглянул внутрь, но почти сразу вернул обратно. Никаких сложных досмотров, никаких лишних вопросов. Рита незаметно сжала ремни рюкзака. Ее очередь приближалась. Она скользнула взглядом по охранникам. Двое мужчин, один молодой, второй постарше. Оба выглядели скорее уставшими, чем внимательными. Напротив рамки сидела женщина-оператор, лениво ковыряющаяся в телефоне, изредка поглядывая на экран сканера. «Это должно сработать. Обязательно сработает». Стоило маме с дочкой удалиться, как настала очередь Риты. Она сделала шаг вперед, сняла рюкзак и с видом абсолютной невозмутимости поставила его на ленту досмотра. Термос лежал в центральном отсеке, плотно прижимаемый другими вещами. Его крышка была плотно закручена, а пакет болтался на дне. И если кто-то даже тряхнет рюкзак, ничего не должно произойти. Еще секунда. Она шагнула в рамку. Тишина. Металлодетектор не издал ни звука. Рита улыбнулась про себя, но не дала этому отразиться на лице. Шагнув в сторону рюкзака, который уже выезжал с ленты, девушка ликовала. Однако, ее окликнули. «Девушка, что у вас в сумке?» — спросила женщина-оператор, невидимым жестом подзывая мужчину-охранника. Рита напряглась всем телом. Она, Конечно, ожидала, что ей могут задать вопросы. Не первый раз уже такое, но сейчас обстоятельства были против нее. Сильно прикусив губу, чтобы развеять надвигающуюся дрожь, она развернулась к окликнувшей ее женщине. «Небольшой походный набор, вот, собираемся с друзьями в деревню», выдавила слабую улыбку из себя девушка, и крепко впилась ногтями в свою ладонь. «Откройте рюкзак», приказным тоном потребовал охранник-мужчина, стоящий за спиной Риты. Приподняв его над землей, девушка твердыми движениями расстегнула замок центрального отдела и показала его сотрудникам службы охраны. «Вот, смотрите, пожалуйста». Заглядывая в недра рюкзака, мужчина не обнаружил ничего подозрительного на первый взгляд, просвечивая некоторые уголки карманным фонариком. Вскинув вопросительно брови, он посмотрел на женщину-оператора, которая тоже заглядывала внутрь. «Могли бы показать, что у вас внутри термоса?» — адресовала женщина вопрос Крите. «Да, могу, конечно. А что-то не так, там просто суп». Немного сбивчиво и неловко пробормотала Рита, стараясь разыграть из себя идиотку, но голос предательски ее выдавал. Чтобы не вызывать дополнительно подозрений, все, что она могла сделать, это откручивать крышку термоса, показывая его содержимое сотрудникам. «Что у вас в супе?» — не сдавалась женщина. «При просвете рентгеном мы обнаружили несколько слепых пятен, достаньте содержимое», — настаивала сотрудница службы охраны. «А, я вас поняла», — попробовала Рита хихикнуть и показаться недалекой. Она выхватила походный набор и достала оттуда вилку, которой выудила пакет, плавающий на дне супа. «Это просто картофель, я специально его положила туда, чтобы он сохранял тепло». «Вы никогда не были в походах?» — уточнила девушка, придавая своей легенде дополнительной убедительности. И чтобы еще больше заслужить доверие, Рита ловко открыла зип-пакет и достала одну из картофелин, раскрывая фольгу и прокалывая ту вилкой. «Вот, видите, очень отлично сохраняется тепло, плюс так меньше занимает места». Несколько вскинулась девушка, совладав со своим волнением и приобретая все больше убедительности в голосе. «Интересно», — тихо выдохнула женщина и принюхалась к манящему вареву и свежеиспеченной картофелине. «Честно говоря, вижу впервые, но идея хорошая», — заговорил вдруг мужчина-охранник и, раскрыв пошире глаза, словно что-то вспомнив, продолжил. «А вообще, кто-то мне рассказывал про такой способ. Видно, вы давно занимаетесь походным туризмом. Спасибо вам за содействие». В голосе его чувствовалось некоторое облегчение, что не пришлось предпринимать какие-то действия, и он направился к напарнику около рамки. Рита в то же время медленно погрузила пакет обратно и плотно завернула крышку. Женщина-оператор уже разместилась на своем стуле и опять лениво посматривала на монитор. Пронесло. Единственное, что она смогла подумать. Липкие ладони не давали ей сосредоточиться, и, разобравшись с рюкзаком, вновь повесив его себе на плечи, девушка двинулась в зону прибытия поездов. Она прошла. Теперь только вперед. Рита сидела у второй платформы, обхватив руками колени, и только сейчас позволила себе ощутить все, что накопилось внутри. Пока она проходила досмотр, адреналин не давал эмоциям прорваться наружу. Она держалась, действовала, старалась контролировать каждое движение. А теперь ее полностью накрыло. Грудь сдавила, дыхание сбилось, слезы подступили к глазам. «К такому меня жизнь не готовила», — прошептала она, глядя в затянутое небо над головой. «Я не шпион, не герой боевика, я просто…» Она осеклась, потому что сама не знала, как закончить эту фразу. «Просто человек, но обычные люди не подделывают документы, не прячут оружие в термосах и не бегут от врагов, которых даже толком не знают». Рита сжала пальцы, вонзив ногти в свои ладони. «Ты не жертва, ты справилась, но справиться не значит не чувствовать». Ее трясло от страха, от злости, от бессилия. Все, что с ней произошло, все, что она потеряла сейчас, все, что еще предстояло потерять, слишком много, слишком быстро. Она уткнулась лицом в колени и беззвучно заплакала. Сколько так прошло времени, она не знала. В ушах шумело, мысли путались, но плач приносил странное облегчение. Как будто с каждой слезой выходила часть этого кошмара. Слабость – это роскошь, которую можно позволить себе всего на минуту. Минуту, не больше. Потом снова нужно стать сильной. Громкий гудок расколол пространство, пробираясь в самые глубины сознания. Рита дернулась и подняла голову. Поезд. Она огляделась в поисках часов, но вокзал, словно насмехаясь, не оставил ни одних перед глазами. ТЦ, раздраженно цокнула она языком, обмахивая мокрые щеки рукавом. Сколько я просидела. Затем взгляд зацепился за табличку на вагоне. 337, номер поезда. Это ее поезд. Рита глубоко вдохнула. Эмоции еще тлели внутри, но она уже не могла позволить им управлять собой. Она встала, подхватила рюкзак и направилась в сторону середины состава. Глава 11. Огонь. Огонь внутри. Молодой мужчина не чувствовал себя, только жгучую боль, которая охватывала его изнутри, пробегая по костям, выплавляя их, превращая в нечто новое и чужеродное телу. Он не мог дышать, он не мог управлять собой, он не мог моргать, он не мог. Рот раскрывался в беззвучном крике, легкие сжимались в сухой комок, будто кто-то выкачал из них весь воздух. «Нет, нет, прекратите, хватит!» Истошные крики вырывались из его глотки, тело дергалось в конвульсиях, мышцы рвались, жилы стягивались в узлы. Он пытался схватиться за что угодно, вцепиться пальцами в реальность, но она рассыпалась, ускользала, как песок сквозь сито. «Пожалуйста, хватит, я не могу, не могу, каха!» Голос хриплый, разодранный, будто чужой. В висках у него гремел барабанный бой. Вены раздулись, в глазах метались кровавые всполохи. Кто-то рылся внутри него, копался в его мыслях, ломая их, выворачивая, как сырые старые провода. «ММПы, мы, ем», неразборчивым и булькающим голосом продолжал мужчина. Рот двигался сам по себе, язык заплетался, выдавая лишь какие-то бессмысленные звуки. Но кто-то слышал их, кто-то спрашивал, кто-то отвечал. Внезапно боль схлынула, а голос парня становился все тише, вместо истошных криков и хрипов, осталось лишь слабое покашливание. На смену им приходил холод, абсолютный ноль, и анабиоз мужчина ощущал, как его дух покидает тело, и он словно наблюдал за собой со стороны. В тот же миг, как он обратил взгляд на неестественную позу собственного тела, его повторно пронзило невыносимым чувством безысходности. А потом, на его глазах, плоть начала разваливаться, опадая на грязный пол кровавыми ошметками. Куски мяса с чавкающим звуком отрывались от костей, обнажая алый, липкий хаос изломанного конструкта. Слышал он нечленораздельные звуки, которые повторялись раз за разом, но так и не обретали осмысленной формы. «Задержаны», повторилось уже более отчетливо, слово, пробившееся сквозь безумие происходящего. Резкий толчок в грудь и свистящий поток воздуха, заполняющий скомканные легкие. Глаза распахнулись, и мир хлестнул его по лицу ледяной реальностью. «А, что?» – одномоментно опомнился мужчина. Вся боль куда-то резко пропала, а события, которые он видел ранее, были закрыты туманным маревом. Как бы сильно он ни старался, у него не получалось вспомнить, что он видел, и видел ли вообще. «Сергей!» – привлекли окликом его внимание. Голос чужой, твердый и лишенный хоть каких-то человеческих эмоций. «Да», испуганно от неожиданности вскинулся парень, голова дернулась вверх, и он увидел перед собой людей, метро, огни, запах пота и привкус железа на губах. «Гирин Сергей, вы задержаны по подозрению в финансовых махинациях и мошенничестве. Пройдемте с нами», сообщил ему мужчина, с лицом, словно вылепленными из пластилина, доставая и показывая красное удостоверение. «Представьтесь, пожалуйста», несколько механически и без малейшей заинтересованности сказал собеседник, будто произносил это не человек, а скучающий алгоритм в банковском автомате. Сергей поднял голову. За столом сидели двое. Первый, мужчина в идеально выглаженном темно-синем костюме, белой рубашке, на ногах у которого он видел классические туфли, ослепляющие собственным блеском. У него было пластилиновое лицо, на котором не отражалось ни тени эмоций, будто бы его черты не закладывались природой, а вылепили из серого воска, и они застыли в вежливо равнодушной маске, приросшей к человеку. Русые волосы, небольшой, едва заметный шрам под линией их роста, на вид, лет 30. Второй, массивный, широкоплечий, с тяжелыми и угрожающими чертами лица, короткая стрижка, прокуренный голос. От него сильно воняло табаком и чем-то еще металлическим. Сергей нахмурился. Медь, запах меди, такой же, какой оставался на пальцах после прикосновения к старым монетам или после долгой работы с проводами. Очевидно, что один будет вести диалог, а второй давить. Классический прием хорошего и плохого полицейского. Гирин Сергей Анатольевич, 28 полных лет. Слабым и тихим голосом начал говорить парень, отвечая на адресованный ему вопрос. В голове был туман, но каждый раз, стоило ему только попытаться вспомнить, что происходило ранее, как его изнутри охватывал первобытный ужас, а сами воспоминания незаметно ускользали из чертогов разума, отдаваясь ноющей болью где-то в районе темечка. «Где проживаете?» – продолжил мужчина в костюме. Его голос был ровным, отточенным, очевидно, он задавал этот вопрос уже тысячи раз, сидя в этом кресле. «Он похож на индюка», – промелькнула мысль в голове Сергея, и чтобы не нервировать собеседников, продолжил отвечать. «Проживаю в городе Москва, метро Дмитровская, улица 2 Хуторская». Сергей сглотнул, стараясь удержать равномерное дыхание. «Почему я вообще сюда попал?» Мужчина не понимал, что происходит, и как до этого вообще дошло. С момента, как его задержали, ему так и не сказали, по каким статьям выдвинуты обвинения, а на все законные просьбы, озвученные тюремщиком, его полностью игнорировали. Им было все равно. «Расскажите о своих родственных связях», – неожиданно затронул тему семьи мужчина в костюме. Аккуратно поправив запонки, он сцепил руки в замок и пристально посмотрел Сергею в глаза. Оцепенев на мгновение, парень моргнул. Губы у него пересохли, язык слипался. Он глубоко вдохнул, но от этого стало только хуже. В воздухе чувствовался слабый запах озона, словно перед грозой. Но не успел он и рта раскрыть, как в комнате раздался резкий скрежет металла по металлу. «Быстрее!» Все, что сказал здоровенный мужчина, царапая зажигалкой обшарпанный стол. «Отец: Гирина Наталья Петрович, мать: ГГ Ирина Марина Львовна. Оба живут в Твери». Немного заикаясь и запинаясь, продолжил Сергей. Потупив взгляд, он пристально рассматривал каждую царапинку на столе, лишь бы не сталкиваться с грубым взглядом короткостриженного мужчины, который пугал его лишь одним своим видом. Молодой парень совсем не был бойцом, не был спецагентом или мастером боевых искусств. Он был лишь простым человеком. Да, у него имелись таланты, где-то даже очень развитые, но это никак не помогало ему справиться с этой ситуацией. А когда речь зашла про семью, он начал представлять самые страшные картины, на которые только был способен его мозг. Несмотря на то, что их отношения с отцом оставляли желать лучшего, Сергей очень любил родных, и особенно сильно любил свою сестру. В обычный день он точно сказал бы, что они для него дороже жизни. Из таких мыслей его снова вывел голос мужчины в костюме. И все, немного приподняв брови, словно показывая, что они знают гораздо больше, и лишь требуют подтверждения своим знаниям. «Нет, еще есть сестра, Гирина Маргарита Анатольевна». Называть имя сестры Сергею совсем не хотелось, но его присутствие в этих застенках и тон собеседника не оставляли ему другого варианта. Сжимая закованные в наручниках руки, он ощущал все то бессилие, свалившееся грузом на его плечи, а ворох вопросов продолжал увеличиваться. Несколько раз ему казалось, что отличным вариантом будет кинуться на них, чтобы его просто убили. Но с другой стороны, могут ведь сделать и вещи хуже, особенно сейчас, когда в диалоге начали проскальзывать имена его семьи. Словно почувствовав настрой парня, мужчина в костюме примирительно поднял ладони вверх и на удивление очень эмоционально и сочувствующе начал говорить. «Сергей, понимаем ваше замешательство и понимаем, что у вас есть очень много вопросов. Конечно, ответить на них мы сейчас не сможем». Несколько хмыкнув куда-то вверх, мужчина чему-то улыбнулся и продолжил. «Но можем предложить вам сделку. Вам интересно?» Не стал дальше развивать тему собеседник Сергея, давая понять, что свою мысль он закончил полностью и теперь желал получить ответ. «Товарищ майор, что будем делать дальше?» — спросил озабоченно невысокий парень у мужчины, стоявшего напротив толстой металлической двери с одним лишь маленьким окошком на уровне груди. Из-за двери доносились странные звуки, иногда чем-то похожие на рычание, а иногда похожие на жалобный скулеж зверя. «Хороший вопрос, лейтенант, но, как говорится, ответа на него у нас нет». Притронувшись пальцами к холодному металлу, мужчина провел ими ниже, слегка цепляя шелушащуюся краску, отпадающую твердыми хлопьями. «В такой ситуации, конечно, я бы лучше спросил у полковника, а то и сразу у наших верхов», — задумчиво перебирая пальцы и наблюдая за тем, как куски засохшей краски падают вниз, майор перевел взгляд на своего сослуживца. «Но у нас, как всегда, на руках только последствия, а по шее бьют за причины». Имитируя удар ладони по шее, мужчина тихо хмыкнул и подмигнул стоящему рядом лейтенанту.